Пока, блядь, пираты косили траву, Иван над Алисой хуярил в поту. Над ней он пыхтел 3,5 часа. Он так охуел, что искрилось в глазах. А этой пизде было мало и мало. Пришлось сапогом ей заехать в ебало. Тогда она кончила сразу 5 раз, притом получив невъебенный экстаз. Алисе от этого аж полегчало. Она вся размякла и тряпочной стала. Расплылась в счастливой улыбке ебала, и, выплюнув зубки, она задремала. Закончив удачное совокупление, Иван заорал: «Ссать хочу я, мать вашу!» И вмиг, попросив у Алисы прощения, во двор побежал, чтоб надыбать парашу. Алиса, ты меня простила за то, что въехал я тебе сапогом. Ну а иначе как же быть, Алиса? Иначе это разве любовь? Алиса, сейчас с тобой увидимся вновь. Кто знает, может, это любовь. А я ведь не успел сказать о самом главном, заехав сапогом тебе в бровь. Алиса, сейчас я приду, только пойду отолью. Ты говоришь, что где-то за двором параша. Не двор прошел, а где параша? Где параша? Алиса, где же ответ, параша? Есть или нет? Последние минуты, как часы уходят, а я пописать бы хотел сегодня. Алиса, я так хотел признаться тебе, что я навек обязан судьбе за то, что встретил я тебя сейчас, Алиса, на этой конопляной земле. Алиса, я так хотел заехать еще твое прыщавое долото, но это уж, наверное, будет извращением. Мазохизмом зовется оно. Алиса, сейчас я приду, только пойду отолью. Ты говоришь, что где-то за двором парашал. Я двор прошел, а где парашал? Где параша, Алиса? Где же ответ, параша? Есть или нет? Последние минуты, как часы уходят, а я пописать бы хотел.